Глава вторая. Стадо. 274. Чью волю к власти представляет собой мораль? Общая в истории Европы со времен Сократа есть попытка обеспечить за моральными ценностями господство над всеми другими видами ценностей, так чтобы они были руководителями, судьями не только жизни, но также и первое — опознание, второе — искусств, третье — государственных и общественных стремлений. Стать лучше есть единственная задача. Все остальное — средство к этому, или помеха, стеснение, опасность, следовательно, бороться с этими последними до уничтожения. Сходное движение в Китае, сходное движение в Индии. Что обозначает это обнаруживающееся в моральных ценностях воля к власти, которая проявлялась до сих пор на Земле в самых необыкновенных формах развития? Ответ. Три силы скрыты за ней. Первая — инстинкт стада против сильных и независимых. Вторая — инстинкт страждущих и неудачников против счастливых. Третья — инстинкт посредственности против исключений. Колоссальные выгоды этого движения, несмотря на деятельное участие в нем жестокости, коварства и ограниченности, ибо история борьбы морали с основными инстинктами жизни оказывается сама величайшей безнравственностью, какая до сих пор существовала на Земле. 275. Лишь самым немногим удается усмотреть проблему в том, среди чего мы живем, к чему мы привыкли издавна. Наш глаз как раз для этого не приспособлен. Мне представляется, что это в особенности относится к нашей морали. Проблема «каждый человек как объект для других» достаточный повод для оказания высшей чести другим. Себе же самому нет. Проблема «ты должен». Влечение, которое подобно половому влечению, не в состоянии обосновать само себя. Оно не должно подпадать под действие осуждения, выпадающего на долю других инстинктов. Наоборот, оно должно служить масштабом их ценностей и быть их судьей. Проблема равенства, тогда как все мы жаждем отличия. Как раз в этом случае от нас требуют, наоборот, чтобы мы предъявляли к себе точно такие же требования, как другим. Это страшная безвкусица. Это явное безумие. Но оно ощущается как нечто святое, возвышенное. Противоречие же разуму почти совершенно не замечается. Самопожертвование и самоотверженность как заслуга, безусловное повиновение морали и вера в то, что перед ней мы все равны. Пренебрежение к жизни, отречение от жизни и счастья как заслуга, с одной стороны, и полный отказ от создания собственных ценностей, строгое требование, чтобы и все остальные отказались от него, с другой. Ценность поступков определена раз навсегда. Каждое отдельное лицо должно подчиниться этой оценке. Мы видим, здесь говорит авторитет. А кто этот авторитет? Нужно простить человеческой гордости, что она искала этот авторитет как можно выше, чтобы чувствовать себя, возможно, менее приниженной под его властью. И так говорит Бог. Бог нужен был как безусловная санкция, для которой нет инстанции выше нее самой, как категорический император. Или, поскольку дело идет о вере в авторитет разума, требовалась метафизика единства, которая сумела бы сообщить всему этому логичность. Предположим теперь, что вера в Бога исчезла. Возникает снова вопрос: кто говорит? Мой ответ взятый не из метафизики, а из физиологии животных. Говорит стадный инстинкт. Он хочет быть господином. Отсюда его «ты должен». Он признает отдельного индивида только в согласии с целым и в интересах целого. Он ненавидит порывающего связи с целым. Он обращает ненависть всех остальных единиц против него.